Добрый вечер. Не модная и не своевременная тема сегодня в программе «Серебряные нити». Ну, правда, не любим мы на эту тему что-нибудь слышать и суеверно боимся о ней говорить. Я хотел поговорить о том, чем и как мы можем помочь раковым больным. Вообще говоря, у темы сегодняшней программы довольно сложная предыстория. Дело в том, что папа у меня умер от рака в пятницу, около 20 лет тому назад. Я тогда дал себе слово, ну вот так, по пятницам, у меня день воспоминания об отце. Данное мне тогда обещание достать фотографию, вспомнить его хотя бы на протяжении минуты, я выполняю далеко не всегда. А последнее время закрутился, замотался и забыл. И вот в среду, время последней передачи, я почему-то получил из Израиля от друга рассылку. Вполне себе рассылку, которая имеет хождение и в нашем отечественном интернете. В рассылке было написано: «Пятница, Всемирный день борьбы с раком. Буду благодарен вам, если разошлете эту просьбу. Все равно 93% не разошлют. Крохотная просьба, всего одна строчка. Дорогой Бог, прошу излечения от рака для всех больных. Аминь». Все, о чем просят, как всегда, в счастливых письмах, не прерывать рассылку. И меня обожгло, потому что вообще-то в пятницу, в феврале, день помощи онкологическим больным, обожгло меня, потому что на самом деле, наверное, давай себе обещание или нет, вспоминать о тех, кто от нас ушел, или о тех, кто болен, мы с вами периодически обязаны. Тем более, что к нам на Радио России, на наш автоответчик, довольно регулярно поступают вот такие звонки. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Звонит ли вам Лариса Геннадьевна из города Зеленодольская республика Татарстан? Мои папа и мама в свое время ушли от болезни раком. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как можно человеку помочь психологически или психически с целью моральной поддержки? Большое спасибо. До свидания. Такой простой вопрос. Я переадресую его к нашим слушателям. Мы очень любим говорить о необходимости моральной поддержки, но очень не любим задумываться и говорить, как. Ну вот какая именно поддержка нужна больному человеку? И если вы сегодня захотите рассказать о своих близких, ушедших из-за страшной опухоли, или рассказать о том, что в их характере, ну, как бы, сделала возможным болезнь. Не с точки зрения высокотеоретической медицины, а с точки зрения ваших собственных ощущений, мы будем вам очень благодарны. Если вы хотите сказать последнее спасибо или извините, это ведь тоже иногда, ну, пусть не по пятницам, но иногда нужно делать, потому что завтра, в выходные, на душе станет теплее и светлее. Сегодня, в пятницу, 25 ноября, по телефону 495-956-1514 мы вспоминаем своих близких, которые болели раком, тех, которые ушли, и советуемся вместе и по-человечески. Что же в психологии могло способствовать тому, что рак появился? И как мы можем помочь? Что сказать? Что сделать? Наверное, Это первое и самое главное, что можно и нужно сказать про рак. Его не нужно бояться, как суеверного инфернального ужаса. О нем нужно думать и о нем нужно говорить. Сегодня мы можем с вами обсудить эти проблемы по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Что нужно сделать, чтобы поддержать заболевшего человека? Откуда реакции, на какое состояние души может быть эта болезнь? 495-956-1514 и сайт www.serebnity.ru. Пишется одним словом, начиная с S как доллар. Вы заходите на сайт, открываете страницу форума, там на первой странице сориентируетесь, как нужно задавать вопросы, оставлять ваши отзывы и мнения параллельно с передачей в сети интернет. 495-956-1514. Музыка, которая звучит сегодня в паузах, прямого отношения к раку не имеет решительно никакого. Великий бразильский композитор и музыкант Антонио Карлос Джобин и великий американский певец Фрэнк Синатра будут сегодня вместе петь песни Антонио Карлоса Джобима. Оба они, и Джобим, и Синатра, умерли совершенно по-другому. Они умерли оба от сердечных приступов, будучи оба, опять же, немного старше 70. У нас это принято называть легкой смертью. И поэтому, именно поэтому я ставлю их сегодня. Потому что, возможно, в их песнях есть лекарства, есть хотя бы какой-то небольшой элемент разгадки и того, чем мы можем помочь, и того, почему вот такая несправедливость. Сама смерть иногда может выглядеть по-разному. Впрочем, живые и молодые Синатра и Джобим из самого начала 70-х годов прошлого века. When you're gone and I'm all by myself and I need your caress, I just think of you and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear. I have only to close my eyes and you are back to stay. I just close my eyes and the sadness that missing you brings soon is gone and this heart of mine sings. Yeah. And that for me is all I need to know. I will wait for you till the sun falls from out of the sky, for what else can I do? I will wait for you. Meditating how sweet life will be when you come back to me. Вообще, люди у нас умирают рано. И папа мой ушел, в общем, не даже до 60. И был он человеком, на самом деле, очень сдержанным. Как многие наши мужчины, он считал, что мужчина не имеет права показывать своих чувств. И это одна из причин, по которых я ставлю удивительный, на мой взгляд, дуэт Синатры и Джабима, потому что оба эти мужчины великолепно умели выражать свои чувства и как бы учились их выражать сдержанно, по-мужски, но абсолютно искренне. Может быть, это одна и очень важная такая... Тотальная наша неспособность, тотальное неумение. И, конечно же, в самом начале передачи хочу сказать, что это неспособность как-то передать, выразить свои чувства, желания, неудовлетворенность является одним из главных свойств онкологических больных, и поэтому... Возможно, это и является у нас третьей по частоте причиной смертности. В том числе, как вы знаете, к ужасу всеобщему смертности и молодой. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Я хотела коротко сказать о том, что когда у меня были маленькие дети, моя свекровь Валентина Ивановна не пустила меня ухаживать за своей сестрой, больной раком. Она сказала: «Леночка, мало ли что может случиться, я сама буду ухаживать». Это были две очень пожилые женщины, моя свекровь тоже. И моя свекровь Валентина Ивановна, она умерла от рака. И я, вот вы сказали, можно сказать спасибо, я говорю спасибо женщине, которую я бесконечно уважаю. И еще я хотела сказать о двух книгах. Александр Геннадьевич, эти книги идут вразрез с вашим внутренним, так сказать, мироощущением. Первая книга «Гнездилов», называется она «Путь на Голгофу». Это об организации работы хосписа в Ленинграде. И там говорится о любви, без которой эти люди не могут достойно умереть. В этот хоспис привозили людей уже в терминальной стадии. И именно эти люди, и сам Гнездилов, который был и психиатром тоже по специальности, они провожали людей в последний путь. Вторая книга Валентина Бирюкова, она называется «На земле мы только учимся жить». Это протоиерей, который приводил примеры из личной практики, когда люди в безнадежном состоянии, когда человек уже начинал покрываться пятнами, приходили к батюшке и просили у батюшки молитвы, и готовы были для уходящего человека любовно выполнить абсолютно все, что скажет батюшка. И Валентин Бирюков приводил примеры того, как тоже на последних стадиях, в общем, происходило излечение. Единственное, что я могу сказать, что рак – это болезнь, которая поддается вере. Спасибо, что вы меня выслушали. Спасибо вам, Елена, что вы позвонили. Только я не очень понимаю, почему то, что вы говорили, противоречит моему мировоззрению. Без любви вообще нельзя никому ни в чем помочь. Это только кажется, что можно. Только это не называется помощью. А и без веры, наверное, тоже нет. Никак мне это не противоречит. Просто я светскую книжку о раке и о том, что можно сделать человеку самому больному, и в чем его могут убеждать близкие, попробовал написать, не знаю, насколько это хорошо получилось. Поэтому спасибо. Дело в том, что у меня тоже и тесть, и теща в ответ на вашу свекру и свекровь умерли от рака. И они тоже были людьми чрезвычайного внутреннего благородства и сдержанности. Я хочу сказать им спасибо. А не спасибо, я хочу сказать нашим суевериям. Потому что, конечно же, мало ли что может случиться, это скорее суеверие в случае рака, чем серьезная угроза какого-то там неведомого заражения. Ну, серьезно. Из суеверия же мы чаще всего боимся это обсуждать. А это и есть проявление нелюбви. Здравствуйте, Зинаида Михайловна. Здравствуйте. Вот я сейчас сижу и перебираю горох. Завтра у нас поминки. Вот по папе. Папа умер 4 года назад, а мама умерла 15 лет назад от рака. Ей было тогда 69, а папе, когда его машину сбила 4 года назад, было 80. Это был самый жизнерадостный человек на свете. Он жизнелюб был, таких вот, происходящих. Чем дальше, тем больше идешь. Уникальные были у меня родители. Но он в последнее время говорил, я не хочу жить без мамы. Он вызывал на себя вот смерть, получается. И сейчас, чем дальше, может, я помню, как вот мы, когда мама лежала, мы все виноваты были. Вот мы не выдержали этого испытания. Мы ругались перед вот постелью умирающей. Сейчас я все вспоминаю это. Я бы сейчас вот по-другому, с высоты вот сейчас своего возраста, я бы по-другому, конечно, себя вела. А тогда было много паники. Мы ее, можно сказать, ну, усугубляли ее положение тяжелое. Но это, какой она была человек, вот вы говорите, да, действительно в себе, все в себе. Вот, такой совестливый. Все соседи говорили, все говорили, у вас мама святой человек. Я говорю, ну, может быть, действительно лучше взрываться, лучше там все эмоции показывать, чем вот как она нас щадила. Вот, она все в себе переживала. Вот сейчас вот я думаю, ну, родители, вот поздно это понимаешь, какие люди. Вот, единственные, больше таких ведь нет во всем мире. И понимаешь это, вот когда их нет, получается. Самое главное. Вот. Если вот кто-то слушает, вот терпения надо много. Терпение быть просто людьми. Мы вот этого не выдерживаем испытания. Мы не совсем иногда ведем себя по-людски, когда мы боимся, трусим, когда умирающий человек рядом. Надо мужественно, по-человечески себя просто вести. Я думаю, так. Спасибо большое. Спасибо, Зинаида Михайловна. Я хочу сказать, что, наверное, от того, что все мы крепки задним умом, и я тоже. Потому что, когда умирал папа, я тоже очень многого из того, что понял потом, не понимал. Само собой разумеется. Вот, может быть, поэтому вы уж меня простите. Я исчел нужным, когда вот так сложились мои личные обстоятельства, устроить такой непростой разговор в эфире. Вот что сказала наша замечательная радиослушательница, почти соавтор передачи, по имени Ирина. Здравствуйте. Очень сложная сегодня тема. Хотя я понимаю, что простых тем, серебряных нитях не бывает, и все же. Психологические проблемы онкологии – это проблемы кого? Тех, кто болеет, или тех, кто рядом с ними? Или это вообще наша общая проблема? У меня от рака умерли очень два близких мне человека. Мама, она умерла уже давно, более 10 лет назад. И вот уже скоро будет 2 года, как нет рядом с нами близкой моей подруги. Я понимаю, что оба случая роднят какие-то очень похожие психологические причины, но мне просто запали в душу последние ваши слова в прошлой программе, Александр Геннадьевич. Давайте вспомним о них и помолимся. И мне просто хочется о них здесь вспомнить. Наверное, это и будет такой моей молитвой. После маминой смерти более полугода у меня было очень тяжелое состояние. Состояние какой-то конечной безнадежности. Однако я помнила не о маме, я помнила именно о ее смерти. О последних минутах ее жизни. Я не понимала этого, не понимала, что бессознательно фоном всего, всей моей жизни той, того периода является мамина смерть. Было тяжело все время, каждую минуту. Даже когда, казалось, я увлеченно занималась какими-то очень нужными, интересными мне делами, даже тогда вдруг собирались и подступали к глазам слезы. Даже когда разговаривала на какие-то отвлеченные темы, вдруг останавливалась от боли сердца. Однажды я вспомнил сон, который увидел за 2 месяца до маминой смерти. В том сне я узнала, что мама умерла. И там во сне я закричала. «Нет, нет, она же не умерла. Это же не конец». И там же во сне услышала. «Она умерла, но это не конец». 2 месяца я пытался этот сон забыть. Я не хотела ему верить. Когда мама умерла, я его забыла. Забыла зря. Через 1/2 года после маминой смерти он мне вспомнился. Очень четко, отчетливо и ясно. И стало легче. Теперь рядом с памятью о смерти всплывал тот давнишний сон. И однажды я увидела маму во сне живую. До того сна я видела и помнила во сне, что мама умерла. И я почти сразу же проснулся. Лежала и чувствовала ее где-то рядом. Живую и здоровую. И после этого память о маме стала живой и светлой. С грустью, конечно, иногда со слезами, но без могильной тяжести и ледяного отчаяния. И во снах она мне теперь всегда помогает. И Иринка, моя подруга, она тоже помогает мне осуществлять наши с ней мечты. Она была туристом-горником, руководителем группы. Водила горы новичков и более продвинутых туристов. Приходила с гор, захлеб рассказывала о своих любимых горах, красотах горного мира, о невероятных ощущениях. И мы бы понимали, что рассказы и фотографии никогда не заменят реальных ощущений. Но я не люблю тяжелых рюкзаков и сумок. И ходить могу долго, не уставая. Однако, как вспомню об их тяжелых станковых рюкзаках, то мечта о походе в гору у меня улетучилась моментально. Однако Иринка мне обещала, что закончит она все свои мотания в горы, и мы с ней непременно заберемся куда-нибудь на цивилизованную горную турбазу, откуда можно будет совершать 1-2-дневные горные вылазки. Но мы не успели. И в этом году, неожиданно для себя, летом я оказалась в горах. Не очень высоко для моей подруги, но необыкновенно высоко для меня. Я сидела почти на краю горного обрыва, на высоте 2500 метров. Подо мной более низкие вершины казались холмами. Лежали озера, долины, деревья, облака. Все было внизу, подо мной. А надо мной гигантской сферой, какой-то более плотной, невероятной голубизны неба. Только я и небо. И больше ничего. Все остальное внизу, под ногами. Невероятное чувство, непередаваемое словами. Я сидела на каменном уступе и вдруг поймала себя на том, что рассказываю Иринке обо всем, что вижу вокруг. Я замерла внутри и прислушалась, и почувствовала, что она меня слышит. Ведь это... И что это моя поездка, ведь это реализация ее мечты тоже. Спасибо тебе, Ирин. Александр Геннадьевич, вам спасибо за вашу книгу «Таблетка от смерти». Она сейчас очень помогает моей двоюродной сестре. Спасибо. Спасибо вам, Ирин. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что Ирина рассказывает о счастливой способности видеть сны. Я знаю огромное количество людей, которые так хотели бы увидеть папу или маму. Или ребенка, мы ведь забываем, что дети тоже умирают от рака. И родители, дети, как не хотят, не видят во сне ушедших. И поэтому, когда такие сны появляются, вообще говоря, это значит везет. И, наверное, поэтому давайте сразу договоримся, что в ближайшую среду, во время ближайшего прямого эфира программы «Серебряные нити», мы поговорим о кошмарных снах и о том, как человек может научиться видеть во сне то, что он хочет, и, конечно же, своих близких. Иногда это бывает ужасно важно. Я думаю, что вы все это знаете. О чувствах Антонио Карлос Джобим и Фрэнк Синатра. Здравствуйте, Вера Степановна. Алло. Не слышу города Новочеркасска. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер, Александр. Слушаем вас. Ольга. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Александр, мне кажется, вот вы не зря своего папу дали слово поминать каждую пятницу, потому что ну, родительские вселенские субботы, они обычно начинаются накануне в пятницу. И, наверное, это поэтому так. Потому что весь мир как бы поминает усопших, и вы, наверное, тоже так же. Но у меня дочка умерла. Она умерла у меня от прививки, но не сразу, она постепенно умирала. Сначала ходить перестала. Вот. А потом, когда она умерла, другая дочка заболела, ей было очень тяжело. Вот. И муж моему был очень тяжело, он даже сбежал от этого, от всего. Далеко и надолго, навсегда, наверное. Вот. А дочка болела после этого. Но мне кажется, что вот помощь какая, это, наверное, просто любовь. И, наверное, когда ты вот молишься вот на панихиде об усопших, ты просто не просто их поминаешь, ты имеешь возможность попросить прощения, пообщаться на таком уровне. Ты чувствуешь, что душа его есть, этого человека, что она бессмертна. Это дает возможность не отчаиваться. Поэтому, мне кажется, православная вера очень мудрая вера. Она помогает с этим справиться. Вот и хотелось бы пожелать людям просто хотя бы ходить в храм, поминать усопших, близких, тогда им будет так легче. Спасибо, Оля. Мы верим, что будет легче им. Но все равно от этого главным образом становится легче нам самим. Ну, мне так думается, по крайней мере. Что мы можем сделать, пока люди живы? Здравствуйте, Юля. Алло, есть Юля из Москвы? Нету Юли, не слышу. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Я хочу сказать, что, во-первых, благодарю вас за то, что вы ведете такую передачу, которая спасла меня после смерти практически всех моих родных. Они умирали и от рака, и не от рака. Но смерть от рака, она отличается от смерти от других болезней. Она заставляет, во-первых, переживать не только больных, но и окружающих. И это тот оселок, та лакмусовая бумага, которая говорит, человек рядом или не человек, о человечности, о том, что может он, так сказать, считаться человеком или нет. И вот я хочу рассказать о том, что недавно умер мой муж. Мы с ним прожили большую, хорошую, очень счастливую жизнь, но я была его второй женой. С первой женой он разошелся после того, как она бросила свою больную раком мать, испугавшись, что эта болезнь заразна. Это было давно, это были 70-е годы. И ухаживал мой муж. После того, как его теща ушла из жизни, он ушел от жены. И вот в прошлом году, когда он уже знал, что его скоро не будет, он умер не от рака. Он сказал, что вот он очень долго болел. Я за ним 10 лет практически ухаживала. И вот он сказал, что судьба ему подарила вот такой уход, такую жизнь, такую, ну, будем говорить, достойную кончину. Он прожил больше, может быть, чем ему, как бы это было уготовано. Из-за того, спасибо, что он вам большое пошел. За это. Спасибо. Здравствуйте, Надежда. Алло. Вы мне, да? Если вы Надежда, то да. Да. Значит, слушаем вот вас. Я просто хотела рассказать вот про мою маму. Потому мне так вот кажется, что именно вот у нее рак, вот это вот всякое заболевание, от которого она умерла. Вот. Именно потому, что вот у нас такой папа сдержанный человек. Вот. И он всегда вот эмоции все в себе сдерживал. Вот как-то... Вот, а мама, наоборот, открытая была. Просто это как-то вот, по характеру разные, но вот, тем не менее, они муж с женой были. Вот. Так бывает нередко, и, может быть, это да, не ну вот, вариант. Вот почему вот так вот в природе получилось, что вот мужчины, они все более-менее эмоциональны, чем вот женщины. Ну, а все вот в себе переживают. А как же Джабим-то, сенатор? Ну, нет, ну просто... Ну, как это глупо природа устроена, что вот мужчина, он может себе долго переживать. Вот. Спасибо большое, Надежда. Я думаю, что, в общем, это не природа. Это, скорее, социальные традиции. Ничуть не менее мужчины эмоционально чувствительны, чем женщины. Вот ограничивают они в себя в проявлении эмоций, как правило, и мы их учим ограничивать себя. А вот где и как эти эмоции найдут выход, в общем, не учим совершенно. Вот там у нас на сайте, в интернете пишет, цитирую, «Недавно прочла, что рак – это болезнь человека, не обращающего на себя внимания». Вот это да, подумала, загнула автор статьи, ничего не скажешь. А потом начала анализировать, но не лишен смысла тот довод автора, что нынешний ритм жизни отрывает человека от самого себя. Нужно одновременно держать в голове столько разных вещей, не подвести, не опоздать, быть на высоте. Так и хочется добавить, быть мужчиной. Что, в общем-то, времени на себя, на наблюдение за собственными мыслями у нас и не остается. Ну, вы можете это посмотреть целиком, сообщение на сайте, а я хочу сказать... что дело ведь не во внимании, которое человек на себя не обращает. У меня такое впечатление всегда было от людей, которые страдают онкологией, что они уходят от того, что что-то главное в них, их человеческая значимость, вдруг оказывается ненужным. Я хочу подчеркнуть, что это мое субъективное ощущение. Научных доказательств такого рода выводам я привести почти не могу. Или те, что мог, привел в книжке. И дело действительно в необращении внимания на себя. А дело в том, что что-то, иногда не находящее выражение в словах, в эмоциях, в музыке, в чем-то еще, внутри человека остается целиком и полностью ненужным окружающим. Что такое ненужным окружающим? Непонятым, неоцененным. То, что для него составляет его внутреннюю значимость, оказывается никому не нужным. И он делает какое-то странное внутреннее усилие, чтобы что-то вроде родить в себе какое-то другое существо, стать другим следом за обстоятельствами. Но это не получается. Но вытеснение этого желания как будто порождает внутри человека другую жизнь. Я ничего не успеваю почти сказать об этом. Но я надеюсь, что люди, которые так искренне отозвались, наверное, это так здорово, что вот не испугались люди этой темы. Позвонили, вспомнили. Это же ведь тоже выражение собственной боли, выражение собственных эмоций. И эти эмоции, ты вдруг начинаешь понимать, что они кому-то нужны. Так вот, онкологическому больному, с моей точки зрения, нужна не любовь вообще, потому что мы очень часто любовь ощущаем как жалость. А вы сами знаете, что жалость – это, в общем, совсем не то, что нужно больному человеку. У меня получится такая противоречивая мысль, но человеку, больному онкологическим заболеванием, в первую очередь необходимо ощущать себя нужным. Ему нужно показать, что он нужен. Нужны его воспоминания, его жизненный опыт, его профессиональный навык, его способность разговаривать с детьми, его способность целовать дочку, папу, в зависимости от того, кто болен. А нужны его щебет, его детские фантазии, его вымышленные друзья и партнеры, потому что у лежачего ребенка настоящих порой не оказывается. А его не нужно жалеть. Ему нужно любой ценой, любым способом дать почувствовать, что он необходим. А с ним нужно советоваться. Не звонить и только спрашивать, как он себя чувствует. С ним нужно советоваться о жизни. С ним нужно советоваться о том, что делать детям, что делать маме, что делать папе. Его нужно непрерывно грузить необходимостью его души. Потому что, ну, трудно использовать, да, в каких-то целях болеющее тело. Это самый главный принцип. Дальше очень помогает, вне всякого сомнения, то, во что мы верим, то, во что верит, то, во что верит народ. Ну вот, существует примета, о которой тоже писали у нас на сайте, что если совершить даже нелепые с точки зрения, скажем, атеиста поступки. Например, тут у нас один из наших пользователей на форуме описывает случай, когда человек, не веря ни в какого бога, совершил поездку по трем церквям. Есть такое поверье, что если поставить три свечи во здравие, отступит любая болезнь. Вот все, во что он верит, за что он хватается, нужно обязательно помогать ему выполнять. Но самое главное, это не абстрактная любовь, это его необходимость, необходимость его души. Спасибо всем большое, кто вместе с нами сегодня вспомнил про больных раков, раком ночные кошмары, и о том, как можно спланировать собственное сновидение в следующую среду. Еще раз спасибо. Спокойной ночи. Drinking again and thinking of when, when you loved me. I'm having a few and wishing that you were here. Making the rounds, accepting a round from strangers. Being a fool, just hoping that you'll appear. Sure, I can borrow a smoke, maybe tell some joker a bad joke. But nobody laughs, they don't laugh at a broken heart. Same old story. After the kicks, there's little old mixed up me. Trying to lose dream that used to be.